20 фактов о Грузии, которые спасут ваш отпуск. Первый. В ресторанах хинкали обычно можно заказать в количестве минимум 5 штук, а иногда только от 10. Если они остыли, смело просите их пожарить. Второй. За пределами Тбилиси часто нельзя расплатиться картой. Всегда имейте при себе наличные. Третий. Лето в Тбилиси жаркое, поэтому выбирайте жилье с кондиционером. Пятый. Популярный район Тацминда может стать сюрпризом. Его часть находится на горе. Уточняйте расположение отеля при бронировании. Пятый. Не смешивайте красное и белое вино с чачей, иначе похмелье обеспечено. Если все-таки смешали, спасут боржоми, хаши и чача. Примечание. Хаши — суп на говяжьем бульоне. Шестой. Сувениры часто дешевле в супермаркетах, чем в сувенирных лавках. Седьмой. Пить воду из-под крана можно практически везде, но в Кутаиси и Батуми у некоторых это вызывает трудности. Восьмой. Выгодный обменный пункт в аэропорту — Интел-экспресс, а в старом городе — на улице Пушкина. Девятый. На пешеходных переходах водители редко притормаживают. Будьте осторожны. Десятый. Дороги в Грузии хорошие, но стиль вождения экстремальный. Взятки полицейским не предлагать. Штраф обеспечен. Одиннадцатый. Кражи — редкость, но бдительность не помешает. Двенадцатый. Мужское внимание красивым девушкам гарантировано, но грузины отлично понимают слово «нет». 13. Будьте вежливы, в ответ получите тепло и уважение. 14. Опоздание для грузин — норма. Не сердитесь, просто расслабьтесь. 15. Если вас угощают, не отказывайтесь. Это может обидеть хозяина. 16. Русский язык знает старшее поколение, а вот молодежь практически нет. 17. Вода, чача, вино, еда — ключевые слова, которые вам нужно знать в Грузии. 18. Грузины — очень гостеприимный и теплый народ, но эмоциональный. Это часть их очарования. 19. В супермаркетах можно найти все, от домашнего сыра до чачи. Зайдите хотя бы ради интереса. 20. Грузия — страна контрастов. Будьте открыты ко всему новому, и она вас покорит.